Иван преобразился до неузнаваемости. Видимо, Ник, знавший его с детства, подобрал нужный ключик. Сразу же после разговора он удалился на заднее крыльцо с книгой Золотарева и пачкой Беломора и весь день читал, что-то чиркая карандашиком на полях и закладывая отдельные страницы обрывками газет. На другой день он, хоть и с ворчанием, ровно в 9 уселся за вычищенный и поставленный в его закуток столик из-под лизаветиных лаков красок, извлек чистый лист бумаги и начертал на нем особое задание. Киносценарий, план. Ниже он в столбик написал имена главных и второстепенных героев. Возле каждого имени набросал общие характеристики, типаж, возраст, линию поведения, основные сцены. На обед его пришлось звать 3, а после ужина он пренебрег личным временем, предоставленным ему Ником, и отправился работать дальше. Проснувшись поутру, Лизавета с Таней с удивленным удовлетворением услышали из его закутка стук машинки. К завтраку он выйти отказался, и Таня принесла на его столик кофе и тарелку с бутербродами. Он даже не поднял на нее глаз, продолжая выстукивать первые страницы сценария и периодически сверяясь с раскрытой возле машинки книгой. Таня вышла на цыпочках. Сенокосная эстрада кончилась, и у нее появилось время не только сбегать на озеро, но и походить по лесам, пособирать ягоду. Ник с Огневым присоединились к ней, найдя во дворе старые, но вполне годные корзинки. Ягоду, будь то морошка на болоте или малина на просеке, она брала играючи с песнями, не уставая ничуть и только время от времени отмахиваясь от особо надоедливых комаров. Набрав полный кузовок, она ставила его в приметное место и начинала собирать в корзинку Ника или Огнева, которые за ней угнаться и не порывались. В лесу она была как дома, в своей стихии. Это сказывалось и в ее движениях, неспешных, но ловких и спорах, в походке, в особой насыщенности голоса. А пела она непрестанно. И по пути на ягодник, и на болоте, и вышагивая по песчаному проселку назад в деревню, мужчины не могли угнаться за ней и на дороге. То и дело слышались их возгласы: «Танюша, постой!» Тогда она останавливалась, отворачивалась и поджидала их, щуря зеленые глаза. «Видал?» — догоняя ее, — сказал Ник. «Дриада, лесная нимфа, голос пластика, лицо». «Не знаю», — с некоторым раздражением отвечал Огнев. «Не в моем вкусе. Слишком много этого, не знаю, как сказать». «Откуда тебе?» — с легкой насмешкой заметил Ник. «Насчет же твоих вкусов все давно известно. А это, которого у нее, по-твоему, слишком много, называется сексуальностью. И в нашей Танечке она особенно хороша тем, что совершенно неосознанно. И это отличает сие чудное создание от секс-бомб и бомбочек нашего мира. Знаешь, Юрочка, мне кажется, что мы ехали за одним зайцем, а можем поймать сразу 2». «Ты это о чем?» — кисло осведомился Огнев. «Послушай меня, родное сердце, ты ж профессионал. Постарайся взглянуть на нее не глазами отдельно, взятой биологической особи, коей ты являешься в настоящий момент, а глазами того самого среднего зрителя, на которого мы в конечном счете и должны работать. Посмотрел? Убедительно?» «Может, и так», — нехотя согласился Огнев. «Но еще работать и работать. Ничего, мы люди бывалые. Кстати, нулевой цикл беру на себя. «Эй, мужики, что еле плететесь? Стемнеет скоро!» — крикнула с пригорка Таня. Идем, идем. За день до намеченного отъезда Иван вышел в горницу, где Таня с Лизаветой накрывали к ужину. Они к Согневым сидели просто так и гордо плюхнул перед Ником стопку напечатанных листков. «Вот», — сказал он, протирая покрасневшие глаза. «Ну-ка, ну-ка». Ник аккуратно отложил стопку в сторону, взял верхний листочек, принялся читать. «Никита, ужин стынет», — напомнила через несколько минут Лизавета. «Ничего, ничего, я сейчас», — рассеянно ответил Ник, не отрываясь от бумаг. «Лизавета», — сукоризный сказал Иван, — «вы же видите». «Да, Лизка, ты его лучше не отвлекай сейчас», — подхватила Таня. Лизавета кивнула и замолчала. Через полчаса Ник отложил сценарий и с жадностью накинулся на холодную картошку с салом. Иван смотрел на него ужасным взглядом. «Ну? Ну как?» — пролаял он, прожигая взглядом дыру в голове Ника. «Дай проживать-то», — сказал Ник и шумно хрустнул малосольным огурчиком. «Вы попейте пока», — Лизавета налила Ивану кружку молока. Он выдал ее одним махом и вновь воззрился на Ника. Тот покончил с огурцом, налил себе чаю, хлебнул и, выждав драматическую паузу, сказал: «Ванька, ты гений». «Что? Правда, хорошо?» Иван так резко подался головой вперед, что опрокинул вазу с печеньем. «Отлично! Вовчику такое и не снилось. Только есть одна ошибочка, небольшая, но принципиальная, на титульном листе. Запомни, во всех этих фильмах главный сценарист — Золотарев Федор Михайлович. Даже если его участие в сценарии ограничивается одной-двумя закорючками. Таково правило игры, иначе она просто не состоится. Иди впечатай Золотарева и можешь потихоньку собирать манатки. Завтра хотелось бы выехать пораньше. Лизавета Валентиновна. Да, милый. У меня в городе дел дня на 2-3. Можно я потом еще заеду, примерно на недельку? Очень уж у вас мне понравилось. Посмотреть на отъезд знаменитого гостя с товарищами собралась добрая половина хмелиц. Девчонки побойчее, раздобыв где-то фотографии Юрия Огнева, обступили его и требовали автограф. Он стоял смущенный и, опустив глаза с длинными ресницами, безропотно писал «Дорогой, на добрую память» от Юрия Огнева. Тем временем Ник с Иваном загружали машину. Положив на заднее сиденье последний пакет, собранный Лизаветой гостиницы на дорожку, Ник уселся за руль и нетерпеливо погудел. Огнев вздрогнул, затравленно огляделся и, вжав голову в плечи, направился к машине. Иван уже сидел на заднем сиденье, рядом с пакетом со снедью, прижимая к груди заветный дипломат, где теперь, в довершение к тому, с чем он сюда приехал, находились 3 экземпляра особого задания в отдельной новенькой папке. Он так нервничал, что даже толком не попрощался с женой, не расцеловал ее. Из открытого водительского окошка выглянул улыбающийся Ник. «До скорой встречи, сестрицы!» — крикнул он, помахал рукой и повернул ключ зажигания. Заурчал мотор, и оранжевая Нива плавно тронулась с места. К полудню обстановка на площадке стала явственно удручающей. Режиссер Терпсихорян, исчерпавший за последний час весь огромный запас русских, грузинских и армянских ругательств, которыми Он с помощью мегафона и без него щедро посыпал всех и каждого в отдельности, включая съемочную группу, актеров, массовку, студийное начальство, железнодорожников, ближайших родственников, всех вышеперечисленных, погоду и все вообще, сидел, отвернув лицо от людей, и с видом приговоренного к смертной казни поедал принесенные ему бутерброды. Вокруг продолжалась лихорадочная деятельность. Ник Захаржевский, размахивая руками, что-то доказывал краснолицому дядьке в железнодорожной форме, который, в свою очередь, махал перед глазами Захаржевского бумагой с печатью и орал. «А кто отвечать будет? Папа Римский отвечать будет!» Операторская группа под зычные команды главного перетаскивала с места на место свое громоздкое оборудование, сгоняя путавшуюся под ногами массовку. Публика из числа пассажиров, прибывших или отбывающих электричек, плотно сгрудилась за барьерами, комментируя каждое движение внутри огороженного пространства, включавшего платформу и кусочек пути со старинным паровозом и двумя обшарпанными вагонами. В окошке одного из вагонов показался Юрий Огнев, мгновенно узнанный двумя девицами из публики, которые тут же перескочили через барьер и помчались к вагону. Огнев поспешно спрятался, а шустрых девиц принялись отлавливать помреже, такелажники и соскучившиеся без дела пожарный. Девицы визжали, зрители радостно вопили и улюлюкали. Кое-кто из публики вступал в разговоры с томящимися от безделья участниками массовки, норовя потрогать бутафорскую винтовку или хотя бы ветхий рукав шинели или бушлата. Городские жители конца 70-х, казалось бы, что для себя интересного могли найти они в зрелище самых банальных киносъемок? «Ан, поди ж ты!» Манила, должно быть, другая волшебная жизнь там, за барьерами, на освещенном клочке пространства. Глазели, открыв рты, деловитые домохозяйки из пригородов, поставив на асфальт тяжелые сумки, набитые колбасой и прочей снедью. Переминались с ноги на ногу мужики-работяги, безнадежно опаздывающие с обеденного перерыва в свои цеха. Даже группа солдатиков, теряя драгоценные минуты увольнения, упорно и сосредоточенно смотрела туда, на арендованный прошлым кусочек перрона. Хотя в данную минуту там ничего не происходило. Чуть в стороне от сутолоки, прижавшись спиной к вагону, стояла Таня Ларина в красной косынке на голове и в обшарпанной кожаной куртке, побывавший за свой долгий век на плечах сотен кинокомсомолок и комиссарш. Она послушно поворачивала заплаканное лицо, и маленькая гримерша платочком стирала с него безнадежно испорченный слезами грим и кисточкой накладывала новый. «Соберись, деточка», — шептала гримерша. «Все устали, все голодные». «Знаю, простите меня», — виновато шептала в ответ Таня. Именно она послужила причиной и нынешней паузы, и двухчасового отставания от сегодняшнего графика съемок. Когда Никита, вернувшись в Хмелице, принялся методично и красноречиво соблазнять ее попробовать себя в кино, она поначалу приняла его слова за издевательскую шутку и даже обиделась. Какая из нее киноактриса? Но Никита был серьезен, настойчив, ласков. Он приводил такие убедительные примеры из истории кинематографа, так красочно расписывал увлекательный, блистательный и полный тайн мир кино, что Таня не выдержала, поддалась. «Не за горами сентябрь», — думала она, — «а там опять занудные лекции». Только летом Таня поняла, до чего ей надоела учеба. Потом дом. Дома Иван с кислой мордой жрать просит. Нет, надо в жизни что-то менять. А если надо, то почему не так? Таня согласилась попробоваться и теперь кляла себя за это последними словами. Потом Никита уехал. Таня с Лизаветой насолили огурцов, парниковых помидоров, грибочков, наварили варений, закатали компотов и маринадов, убрали морковку, кабачки, часть картошки. За всеми этими делами Таня почти не вспоминала о разговорах с Никитой, о данном ему обещании. Но пришла пора возвращаться в Ленинград. Лизавета сговорилась с ехавшим налегке дачником, и тот за четвертной согласился помочь довести до города и Таню, и огромное количество банок и мешков со всякой всячиной. Дома все пошло своим чередом – учеба, хозяйство. Разве что Ивана она стала видеть значительно реже. Он теперь пропадал на даче у Золотарева, работая над новым сценарием. Возвращался усталый, иногда рассеянный, иногда злой, как черт, но вечно голодный и капризный. Мечта о новой яркой жизни вспыхнула с удвоенной силой. Но эта самая новая жизнь стучаться в двери не спешила. Миновала половина сентября. Таня нервничала, бронила Никиту, набрехала и забыл. Но Никита не забыл ничего. Сценарий, одобренный и подписанный Золотаревым, лег на стол директора студии в самый подходящий момент, когда паника по поводу его отсутствия стала приближаться к апогею, и уже готовилась делегация в Комарова к маститому, но оказавшемуся несколько безответственным писателю. Никите это принесло несколько ценных баллов. Его назначили руководителем административной группы, по существу правой рукой Эдика Терпсихоряна и левой директора картины, товарища Багрова, человека партийно-кабинетного склада. Сценарий ускоренным порядком провели через худсовет и одобрили в нем все, включая и наличие второго сценариста Ларина Ивана Павловича. В конце сентября товарищ Золотарев приехал с дачи. Но это не означало, что Иван стал чаще появляться дома. Теперь он пропадал на квартире Федора Михайловича. В просторном кабинете писателя ему даже поставили небольшой собственный столик и раскладушку. Золотарев работал над очередным шедевром, который пока носил условное название «По лезвию штыка», и, видимо, задумав создавать сценарий одновременно с романом, днем гонял Ивана по библиотекам и архивам, а по вечерам заслушивал его отчеты о проделанной работе. Из Ленсдата Иван уволился. Там пробовали было возникнуть на тему, что Иван не доработал положенный молодому специалисту срок. Но Золотарев уладил ситуацию одним звонком директору издательства, старинному своему приятелю. Трудовая книжка Ивана перекочевала в Литфонд. Теперь он числился личным секретарем члена Союза писателей СССР и РСФСР Золотарева Ф.М.